Когда я учился в школе, я обычно коротал лето в подмосковной деревне, стоявшей на обочине шоссе. Большую часть своего времени я проводил в седле велосипеда и за день иногда проезжал километров по 30-40. Велосипед был плохо отрегулирован, руль был слишком низким, и мне приходилось сильно сгибаться над ним, так как в луноходе. И вот теперь, из-за того, наверное, что мое тело надолго приняло эту же позу, со мной стали случаться легкие галлюцинации. Я как-то забывался, засыпал наяву. В темноте это было особенно просто. И мне чудилось, что я вижу под собой тень на уносящемся назад асфальте, вижу белый разделительный пунктир в центре шоссе и вдыхаю пахнущий бензиновым перегаром воздух. Мне начинало казаться, что я слышу рев проносящихся мимо грузовиков и шуршание шин об асфальт, и только очередной сеанс связи приводил меня в чувство. Но потом я снова выпадал из лунной реальности и переносился на подмосковное шоссе, и понимал, как много для меня значили проведенные там часы. Однажды на связь со мной вышел товарищ Кондратьев и начал декламировать стихи про Луну. Я не знал, как повежливее попросить его остановиться, но вдруг он стал читать стихотворение, которое с первых строк показалось мне фотографией моей души. «Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь я оглядываюсь, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, под цветам не моей, ни черта не действительной. Если вдуматься, это сияние луны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо к луне на своем полугоночном. Ты давно уж...» Я тихо всхлипнул, и товарищ Кондратьев сразу остановился. «А дальше?» — спросил я. «Забыл», — сказал товарищ Кондратьев. «Прямо из головы вылетело». Я не поверил ему, но знал, что спорить или просить бесполезно. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросил он. «Да ни о чем», — сказал я. «Так не бывает», — сказал он. «Обязательно ведь в голове крутится какая-нибудь мысль. Правда, расскажи». «Да я детство часто вспоминаю», — неохотно сказал я. «Как на велосипеде катался. Очень похоже было. И до сих пор не пойму. Ведь вроде ехал на велосипеде. Еще руль был такой низкий. И вроде впереди светло было. И ветер свежий-свежий». Я замолчал. «Ну, чего не поймешь-то? Я ведь к каналу вроде ехал. Так куда же я?» Товарищ Кондратьев пару минут молчал и тихо положил трубку. Я включил маяк. Мне, кстати, не очень верилось, что это маяк, хотя так уверяли через каждые две минуты. «Семь сыновей подарила родине Мария Ивановна Плахута из села Малый Перехват», заговорил парящий над рабочим полднем далекой России женский голос. «Двое из них, Иван Плахута и Василий Плахута, служат сейчас в армии, в танковых войсках МВД. Они просят передать для их матери шуточную песню «Самовар». Выполняем вашу просьбу, ребята. Мария Ивановна, для вас сегодня поет народный балагур СССР Артем Плахута, который откликнулся на нашу просьбу с тем большим удовольствием, что сам за 8 лет до братьев демобилизовался старшим сержантом». Задребезжали домры, 2 или 3 раза бухнули тарелки, и полный чувства голос, напирая на букву «Р», как на соседа по автобусу, запел: «Ух, горяч кипяток!» Я бросил трубку. От этих слов меня передернуло. Мне вспомнилась Димина седая голова и корова с обложки «Атом Хеймаза», и по моей спине прошла холодная медленная дрожь. Минуту или две я выжидал и, решив, что песня уже кончилась, повернул черную ручку. Секунду было тихо, а потом притаившийся на секунду баритон грянул мне в лицо. Угощали гадов чаем и водицей огневой. На этот раз я ждал долго, и когда опять включил приемник, говорила ведущая. Давайте вспомним наших космонавтов и всех тех, чей земной труд делает возможной их небесную вахту.